Глава 25. Портрет Красной Королевы висел в холле штаб-квартиры армии Королевы, как они сами себя называли. Копия того, что я видела во дворце, размытая алая фигура в стремительном повороте. Хотя мы жили в городе уже целых 10 дней, но в здание нас пустили в первый раз. Да и то нам, можно сказать, повезло. Церемония принятия новичков проходила раз в месяц, и совсем недавно ее проводили для Ника и Сэма. Нам бы еще ждать и ждать, но на носу был торжественный слет всех сотрудников и оперативников по случаю Нового года. По традиции, всех новобранцев второго полугодия выводили к построившимся на парад войскам и сотрудникам для торжественного приветствия. В этот день делалось исключение из правил, и наша присяга должна была пройти вне очереди. Марко был настолько уверен в нашей четверке, что решил лично провести экскурсию по зданию даже раньше нашей клятвы, хотя это тоже было не по правилам. Мы могли узнать какие-то страшные секреты. Я почти не видела его все эти 10 дней. Краткие встречи мельком можно не считать. Он был очень занят, а я не имела права ему помочь. Помимо спасения детей, оставалась еще проблема оставшихся без руководства ренегатов. Некоторые разбежались по разным мирам, но кое-кто решил продолжить борьбу. Нужно было непременно выявить новых лидеров и понять, чего от них можно ждать. Наста сразу отследила наши с Марко взгляды, и как только мы двинулись за ним по коридору, шлепнула меня по заднице. Я обернулась, а она состроила страшные возмущенные глаза. «И ты молчала!» — прошипела она, стараясь, чтобы Марко нас не услышал. «Да нечего еще рассказывать», — ответила я, почувствовав, что отчаянно краснею. «Ага, так она мне и поверила. Теперь замучает меня вечером вопросами». Чтобы сразу произвести нужное впечатление, Марко первым делом привел нас в аналитический отдел. «Вау!» — я с удивлением взглянула на нашего гида. «Нет, конечно, мне было понятно, что с электроникой тут знакомы, но этот зал с кучей экранов скорее подошел бы передовой IT-компании из Силиконовой долины». Взглянула на друзей. Для них это был шок не меньший, чем просмотренный фильм. Одно дело — показанная на экране сказка, а другое — понимание того, что ты теперь тоже часть подобной организации. Даже циничная Мира сказала шепотом: «Добро пожаловать к джедаям». После экскурсии друзей отправили переодеваться, а меня Марко отозвал в сторону и под выразительные взгляды и ужимки Насты за его спиной провел к себе в кабинет. «Наконец-то!» — улыбнулся он, прикрыв дверь. Его глаза по-прежнему оставались серьезными. Недоуменно приподняла бровь. «Ты будешь с нами. Со мной», — добавил он. «Я еще могу и передумать», — сказала я с иронией. «Надеюсь, у тебя не будет повода». Он казался немного растерянным. «Это мы сейчас и проверим. Ты же обещал мне не врать. Почему ты приказал Казимиру взять меня в трест? Ты же меня тогда не знал. Мы еще ни разу не встречались». Он колебался. «Честно?» — спросил он, согнав улыбку с лица. «Я сделал то, что мне велели». «Кто? Кто тот человек, что может приказывать и командору Мрака, и главе Треста? Кто дергает всех за ниточки, как марионеток?» Замолчала, поняв, что перешла на крик. «Я скажу тебе. Обязательно. Ты и сама все поймешь уже сегодня. Но только после присяги». «Я не буду работать непонятно на кого». Прошло то время, когда девочка Саша слушалась чужих приказаний, не вдумываясь в то, что делает. Мне нужно знать, кто стоит за всем этим, какие цели он преследует, и могу ли я разделить с ним его идеи. «Сможешь. Ты не будешь разочарована, я обещаю. Просто верь мне. Хоть один раз просто поверь на слово. Прошу тебя». Он подошел совсем близко. Серые глаза были широко распахнуты, а в голосе помимо теплоты я уловила ноту отчаяния. Что-то в его интонации подсказало мне, что он готов умолять на коленях, если я попрошу. Просто поверить на слово. Я столько раз обжигалась, когда верила людям. Валере, Казимиру, Владу. Но ни один из них не говорил так, не просил, глядя мне в глаза. «Хорошо. Но знай, что, несмотря на присягу, я все равно оставлю за собой право отказаться, как только узнаю всю правду». «Я знаю», — кивнул он. За дверью раздался сигнал. «Я уж думала, нас опять прервет твой лорд-суверен», — сказала я и улыбнулась. Марко рассмеялся. Иди, тебе надо успеть переодеться. Мне так хотелось погладить рукой эти ямочки на щеках, но мне действительно нужно было поспешить. Сегодня в зале клятв нас было шестеро. Я, Мира, Наста, Том и еще два незнакомых юноша. Новенькая идеально подогнанная форма блестела на нас еще пока глянцевыми защитными пластинами. Когда взглянула на себя в зеркало, то аж мурашки по коже пошли. Так круто я выглядела. Мы стояли перед тремя офицерами. Ни Марка, ни генералов рядом не было. У стенки толпилось несколько любопытных сотрудников. Я узнала только Ника и Катю. Она почему-то нервно кусала губы и сжимала кулачки, словно загадала какое-то желание и теперь страстно желала, чтобы оно исполнилось. Текст присяги был выбит на стене напротив. Нам нужно было только прочитать его вслух. «Я вступаю в ряды армии королевы и перед своими будущими соратниками клянусь быть верным нашему общему делу. Наша цель важнее моей жизни. Если передо мной встанет выбор, я не буду колебаться». Буду трусить и колебаться. Но я пошла одна против Влада и пойду еще, если понадобится, потому что иначе нельзя. Каждый мир уникален, у каждого мира свой путь. Клянусь посвятить жизнь тому, чтобы никто и ничто не мешало каждой вселенной пройти своей дорогой. С этим хочется спорить. Дать трактора тем, кто голодает из-за плохих урожаев, привезти антибиотики умирающим от болезней. Но границы между этим и вооруженными автоматами дикими стаями не существует. Если можно вмешаться в чужую историю, то всегда найдется тот, кто подчинит другой мир своей воле. Клянусь не отнимать чужую жизнь, кроме как ради защиты права на существование тех, кто слаб и беззащитен. Да, не было бы этого пункта, я бы не стала произносить остальные. Клянусь отречься от всех, кто остался в прошлой жизни. Отныне все мои родные, друзья и любимые — это мои соратники. Легко. У меня никого не осталось за спиной. Все, кто мне дорог, стоят рядом и произносят те же слова. С удивлением услышала голос в моей голове, повторяющий слова клятвы. Рыжая приносила присягу самостоятельно, и это было странно, неожиданно и даже почему-то приятно. Хоть это и было рискованно, но поймала себя на мысли, что уже воспринимаю ее как отдельную личность и предпочла бы в ее лице видеть подругу, а не слугу. К тому же я ей стольким обязана. Она только от смерти меня уже раз пять спасла. Я посмотрела на друзей. Мира говорила каждую фразу четко, решительно, со своим привычным раскатистым «Р». Том, как всегда, был задумчив и вовсе не смотрел на текст. Похоже, он уже успел выучить его наизусть и даже проанализировать каждое предложение. Наста украдкой держала его за руку, а смотрела на меня. Ее глаза блестели. Откуда слезы? Наверное, для нее это очень важный момент. Вряд ли она давала какие-то клятвы своему папочке. Анастасия приносила присягу верности первый раз в жизни. Из-за ее взгляда казалось, что она обещает быть верной не какой-то там армии королевы, а лично мне. Я не подведу вас. Кто бы там ни стоял за всем этим мраком, я сделаю так, что вы не будете идти против собственной совести. Вот в этом клянусь от всего сердца.